Олеся Галькевич. «Люби себя как котика». Советы психолога про самоотношения. Как надо себя любить и почему у некоторых не получается? Представь мордочку милого котика. Улыбнулась? И я тоже улыбаюсь прямо сейчас, когда пишу эти слова. Мне кажется, мы стали любить животных больше, чем себя. Вспомни, как только мы видим котиков, обычно мы расплываемся в улыбке. Нам даже не нужно думать, почему. Нам нравятся котики. Мы не понимаем, почему мы улыбаемся. Мы просто улыбаемся. И даже если улыбки нет, внутри все равно растекается тепло и нежность. Это состояние благости и милоты, которые вызывают в нас эти пушистики. А вспомни, как на цыпочках ты обходишь котика, если он спит. Мы идем мимо на цыпочках, только бы не разбудить котика, только бы не помешать его сну. Мы покупаем котику очень хороший корм с креветками или лососем. Корм для котика должен быть очень вкусненьким, желательно подороже. Если задуматься, то мы понимаем, что иногда покупаем котику корм дороже, чем себе. А как мы ведем себя, когда котик накосячил? Например, если он кусается. Обычно мы думаем: «Ай-яй-яй, я, наверное, обидела его или как-то не так его погладила. Вот почему он укусил меня. Ай-яй-яй, буду аккуратнее». Нечасто мы ругаем котика за то, что он кусается, только если он вдруг совсем превратился в монстра. И даже в этом случае мы не держим на него зла. Конечно, самая мерзкая ситуация, когда котик что-нибудь разодрал, разбил или сбросил со стола на пол. Конечно, мы расстраиваемся, особенно если эта вещь нам важна, и ее нельзя просто купить заново. Но злимся ли мы на котика по-настоящему? Начинаем ли мы гоняться за ним по всей квартире и злобно пинать? Конечно же нет. Ну, как можно? Мы злимся на то, что разбилась наша ваза, а на то, что котик — козел, мы обычно не злимся. Это же котик. А самое крутое — как котики умеют отдыхать, и в целом их режим дня и стиль жизни. Чего только стоят позы, в которых котики спят, а местечки, которые котики выбирают для того, чтобы поспать посреди белого дня. Давай еще вспомним, сколько времени они спят. Они выбирают наши лучшие места в квартире, самые тепленькие, насиженные диванчики. Причем на всем диване они выберут то место, с которого мы только что встали, ведь оно нагретое, или на то, на котором уже лежит подушечка. Они выбирают нашу самую любимую кофточку, чтобы лечь прямо сверху. Ведь так приятно и правильно отдыхать на какой-то подстилочке, мягкой и тёпленькой. А вспомни, когда ты купила для себя кожаное кресло или шикарный пуфик, на котором планировала сидеть. Помнишь, что произошло в тот миг, когда ты его первый раз принесла в квартиру? Твой любимый котик тут же залез на самое понтовое местечко. И что ты сделала после этого? Ты бесконечно умилялась. Воскликнула: «Боже мой, какой мой замечательный, любимый, хороший котик выбирает все самое лучшее. Молодец!» И решила пока посидеть на старом диванчике. А когда котик уйдет с нового местечка, тогда и ты посидишь на новом, купленном, между прочим, для себя кресле. Если что, я делаю не так. Из всей моей семьи я одна могу легко согнать котика с моего любимого местечка в любой момент времени, когда мне надо. Но я постоянно вижу, что люди так сильно любят своих котиков, что снисходительно уступают им все свое любимое. Себя надо любить именно так. Так, как люди любят котиков, и так, как котики любят себя. Мы забыли, как можно любить себя. И это отлично, что мы можем это вспомнить, просто посмотрев на своего кота и отметив: «О, точно, пора отдохнуть. Лягу-ка я на свое любимое местечко и 15 минут вздремну после сытного обеда, а работа за 15 минут никуда не убежит». Как котики любят себя? Уверенно, спокойно, безапелляционно. У них вообще не возникает мысли о том, что в жизни есть еще кто-то важный, кроме них. Когда кто-то так к себе относится, у окружающих редко возникают критические мысли типа: «А чего это он? Это же просто животное. А ну-ка, иди отсюда, это мое место». Нет. Когда кто-то транслирует такое отношение к себе, люди автоматом перенимают такое же отношение к этому субъекту. В подавляющем большинстве у людей есть сомнения и заниженная самооценка, плюс страх или безденье перед авторитетами и более сильными. И когда мы видим, что кто-то ведет себя настолько уверенно по отношению к себе, мы автоматически принимаем, что так же надо вести себя по отношению к нему. Мы считываем, что этот человек важный, главный, в приоритете. Он увереннее, чем мы, и сильнее. Значит, в иерархии я после него. Я не призываю к наглости и эгоизму. Я напоминаю тем, у кого заниженная самооценка, что рядом есть прекрасные, милые модели уверенного поведения. Нам не нужен эгоизм, но нам нужна помощь вытянуть себя из заниженной самооценки в адекватную. Как люди любят котиков? Безусловно. Просто за то, что это котики. Им все прощается. Им покупается лучшее. Им уступается самое хорошее. Просто посмотрев на котика, хочется его погладить и посидеть рядом с ним. А уж если он помурчит, это будет бесконечный момент счастья в этот день. И вот именно так нужно относиться к себе. Когда мы думаем о себе или автоматом оцениваем себя, нам надо исходить из такой же безусловной заботы и милоты по отношению к такому чудесному существу — самому себе. Представь, что котик шел и поскользнулся. Мы же не орем на него. «Ты чё, ходить уже ровно не можешь?» Мы умиляемся. «Ой, котик поскользнулся, надо получше полы мыть. А может, коврик какой-то постелить, чтобы ему удобнее ходить было?» Представь, что котик съел что-то, валяющееся на полу, и его стошнило. Что мы делаем? Конечно же, мы бубним. «Ты что, не смотришь, что жрёшь? Ты нормальный вообще всякую фигню с полу жрать. Теперь убирать после тебя фу. Мне теперь таблетки тебе давать, ночь будешь плохо спать, еще мурчать не сможешь, а ты должен мурчать. Я зачем тебя брала в дом?» Шутка. Конечно же, нет. Так мы ругаем себя, если это мы заболели, и гнобим себя за то, что завтра на работу не сможем пойти, а работать надо. Как же мы поведем себя с котиком? Мы начнем носиться вокруг него, жалеть его, гуглить, что делать, если котику плохо, звонить подруге, у которой тоже есть котик, и на всякий случай найдем ближайшую круглосуточную ветеринарку, и под конец скажем себе: «Надо полы лучше мыть, балда. Котик отравился. Вот какая ты хозяйка». Видишь, насколько сбит прицел? Мы должны любить себя так, как люди любят котиков. Котики бы одобрили.